Я долго ворочалась в постели, мучаясь без сна, хотя на часах было уже 3 ночи. За окном занимался рассвет, небо из серого становилось розовым. И я поняла, что заснула только когда осознала, что иду по тому самому длинному коридору, который находится в том самом здании на территории бывшего научно-исследовательского комплекса «Волна и частица». Коридор был не в таком плачевном состоянии, как когда я видела его в последний раз. Серый линолеум не вспучился пузырями, со стен не свисали клочки старой краски, с потолка не сыпалась штукатурка. На стенах были солидные стенды с фотографиями каких-то сложных устройств и людей в белых халатах. Я остановилась перед большой доской, над которой красивым шрифтом крупными буквами было написано «Наши достижения». Там были фотографии разных людей, преимущественно мужчин, и среди них я узнала Кулакова. Он стоял на трибуне, держа в руке микрофон, говорил что-то серьезно и второй рукой размахивал. И подпись под фотографией была «Академик Евгений Григорьевич Кулаков выступает на конференции по темпоральным проблемам». В коридоре не было ни души, только лампы дневного света ровно гудели. Все двери были закрыты. Я шла и шла по коридору, никого не встречая. Потом коридор стал шире, и стены были выкрашены не в унылый серый цвет, а в более теплый бежевый. И даже ковер под ногами появился, и лампы уже не так гудели, и двери по бокам коридора были уже солидные, дубовые. Тут ежу понятно, что в этом месте располагалось начальство. И точно, на второй двери справа я прочитала. Заместитель директора ДТН, академик Кулаков ЕГЭ. Я осторожно открыла дверь, шагнула вперед и оказалась не в просторном кабинете большого начальника, а на каменистой пустоши, освещенной широким и желтым вечерним светом. Справа от меня возвышалась груда огромных серых валунов, слева был откос, уходящий в глубину оврага. Прямо передо мной бежала узкая тропка, и я пошла по ней. Впереди, там, куда вела меня тропа, был крутой склон, а в нем углубление, что-то вроде каменной арки. Туда вела моя тропа. Я шла по узкой тропе, и из-под моих ног то и дело скатывались камни, катились во враг. Скоро тропа кончилась, я оказалась перед склоном. Вблизи углубления в этом склоне было похоже на вход в средневековую часовню. Каменный проем, сходящийся наверху наподобие готической арки. За этим проемом не было ничего, то есть там клубилась густая непроницаемая тьма, в которой время от времени просверкивали багровые вспышки. Я попятилась, но вдруг из клубящейся тьмы донесся голос. «Что же ты медлишь? Иди вперед, если хочешь узнать правду». Я шагнула вперед, в эту бесформенную тьму, и увидела большой светлый кабинет и стол с зеленой лампой. Я видела такие в библиотеке. За столом сидел человек и писал что-то в обычной общей тетради в темной коленкоровой обложке. Услышав, очевидно, скрип двери, он поднял голову, и я снова узнала того мужчину, чье мертвое лицо видела по телевизору. Я хотела спросить, как это может быть, но вспомнила, что это мой сон, а он вдруг крикнул тете Мусиным голосом. «Вставай, все на свете проспишь!» И я проснулась. И вспомнила, что мне вообще-то нужно идти на работу. И посмотрела умоляющим взглядом на тетю Мусю. И она сказала, что так и быть достанет мне больничный на 3 дня, но чтобы это было в последний раз. Да, не больно часто она такое и делала. Оказалось, что тетя Муся ведет свою сестру к врачу. Что уж она ей наболтала, я не знаю, но тетя Нюся согласилась, правда, не сразу. Пока они припирались, я пила кофе на кухне и вспоминала свой сон. Уж очень он был правдоподобный. И этот Кулаков. Недолго думая, я набрала в телефоне «Евгений Кулаков», и мне тут же выдали информацию. Ну, про убийство я уже знала. А также, что убитый был владельцем и генеральным директором ООО «Сапфир». Даже страничка у него была в сетях. А у кого ее нет-то? Только на его странице ничего особенного не было. Год и место рождения, где учился, не женат и детей нет. В общем, никаких сведений частного характера. И фотографий тоже нет. «Кулаков Евгений Евгеньевич», — протянула я. «Стоп, а тот же Кулаков Евгений Григорьевич?» Получается, что тот его отец? Как-то мне не понравились такие совпадения. Впрочем, если честно, то вся эта история вообще не очень нравилась. Значит, часы отца Кулакова. И ничего странного, что они оказались у его сына. Но вот интересно, что это за часы такие? Потому что это сейчас. Богатые люди могут заказать какие угодно часы, а раньше, в Советском Союзе, вряд ли такое было возможно. Часы-то дорогие очень, и хорошо бы про них узнать. Возможно, это кое-что прояснит, и я даже знаю, кто мне поможет. Я зашла в тетю Нюсину комнату. У нее так гремела музыка, что я чуть не оглохла. Сама тетя Нюся пританцовывала перед зеркалом, подводя глаза стрелками. «Тетя Нюся!» — пыталась я перекричать музыку. «Умоляю, сделай потише». «Что?» — переспросила тетка. «Извини, я тебя не слышу». «Вот и я о том же. Потише сделай». «Катюша, какая Катюша?» «Да не Катюша, а потише». Я жестами попыталась показать, чтобы она убавила звук. Тетка наконец поняла, прикрутила громкость, при этом она неодобрительно проговорила. «Тебе что, не нравится хип-хоп?» «Ну, не то чтобы очень», — замялась я. «У тебя какие-то консервативные вкусы. Хип-хоп — это очень актуально», — заявила тетка. Я перевела дыхание и только сейчас внимательно рассмотрела тетю Нюсю. Это было что-то. На тетке были драные джинсы, свитер невероятной расцветки, короткий, но с широкими рукавами и ошейник с металлическими шипами. Но больше всего меня поразила ее прическа. Нюсины волосы были густо намазаны гелем и торчали петушиным гребнем. «Как тебе нравится мой ирокез?» — проговорила тетка, кокетливо наклонив голову. «Ну, как тебе сказать?» — замялась я. «Во всяком случае, это актуально». Тут тетка заметила мою сумку и со знанием дела проговорила. «Классная сумка». «Да, неплохая», — скромно согласилась я и убрала сумку за спину, чтобы она не попросила сумку поносить. В конце концов, она мне самой нравится. Но тетя Нюся сказала другое. «Береги ее, на улице запросто могут вырвать. Я всегда ремешок сумки наматываю на руку, тогда ничего не случится». «А, ну да». «Так как тебе мой ирокез?» «Ну, главное, что тебе нравится. Я вообще-то тебя хотела кое о чем спросить». «Ну так спрашивай. Помнишь, была такая радиопередача «Спрашивайте, отвечаем». Хотя ты это не можешь помнить». За разговором Нюся снова подошла к зеркалу и посмотрелась в него, кокетливо наклонив голову. «Я помню, у тебя был знакомый часовщик, когда ты работала в ювелирном магазине. Такой приличный, представительный дядечка с длинными усами». «А, ну как же, Иннокентий Романович? Кеша, очень славный, он, между прочим, за мной ухаживал. Так красиво ухаживал, цветы, конфеты, подарки». Тетка опять взглянула в зеркало и улыбнулась своему отражению. «Что же ты вышла не за него, а за директора?» «Ну, ты не понимаешь. Иннокентий, он был такой старомодный, такой несовременный. Цветы, конфеты, кому это сейчас нужно? Прошлый век». «Ага», — ворчливо сказала тетя Муся от двери. «Зато директор твой был современный. На две семьи жил, как мусульманин. Одна от него польза. Квартиру кооперативную тебе купил». «Вот именно», — весело согласилась тетя Нюся. «Зато теперь Дусе есть где жить». «Намек поняла, скоро съеду от вас. Но я вообще-то хотела спросить, ты с этим часовщиком еще поддерживаешь отношения?» «Ну, какие там отношения, скажешь тоже». «Ну, перезваниваешься? Знаешь, где он сейчас, чем занимается?» «Да, конечно. Он по-прежнему работает, у него такая симпатичная стеклянная будочка в торговом центре, ремонт часов и ювелирных изделий. Он со своими усами в этой будочке выглядит, как сомик в аквариуме». Тетка хихикнула. «А зачем он тебе?» «Хотела ему показать часы. Они не ходят. Может, он сможет их починить?» «Конечно, сможет. Что касается часов, он может все. Передай ему привет от Инночки. Он меня так называл. Тогда он для тебя вообще все сделает и денег никаких не возьмет». «А где эта его будочка?» «Я же сказала, в торговом центре». «Но не сказала, в каком именно». «А, да, правда. Как же он называется? Кажется, помидор. Или как-то похоже». Тетя Муся пихнула меня кулаком в бок, мол, я же тебе говорила. «Нюся, ты ничего не путаешь. Странное название для торгового центра». «Ты на что это намекаешь? Что у меня уже нет памяти? Что у меня склероз? Это Муська тебе про меня наговорила». Я поскорее втиснулась между тетками, пока они окончательно не разругались. «Да нет, что ты! Но все же, согласись, помидор — очень странное название». «Ах, нет, не помидор, а луидор. Это где-то поблизости». «А, ну это другое дело. Этот центр я знаю, он действительно недалеко отсюда». «Ну, так непременно передай Кеше от меня привет. От Инночки». «Идем уже, горе мое», — вздохнула тетя Муся. Я быстро добралась до торгового центра, без проблем нашла стеклянную будку с надписью «Ремонт часов и ювелирных изделий», но будка была закрыта. Хотя, если верить расписанию на стекле, сейчас было рабочее время. Я обошла будку в поисках какой-нибудь записки, перерыв 30 минут или буду скоро. Ничего такого не было. Рядом со мной появилась уборщица с ведром и шваброй. Заметив мои поиски, она поставила ведро и сочувственно спросила. «Часовщика ищешь?» «Что? А, да, Иннокентия Романовича. Он ведь вроде раньше здесь работал». «Работал, Романыч, да, но больше не работает. Ушел, значит, на заслуженный отдых». При этих словах уборщица мечтательно вздохнула. «Другого часовщика найти никак не могут, так что эта мастерская пока не работает. Если тебе часовщик нужен, так тут недалеко мастерская есть, через дорогу. Но мне бы его найти, Иннокентия Романовича». «Насчет него не могу сказать». Уборщица ушла, гремя ведром. Я достала телефон и набрала номер тети Нюси. Боковым зрением я заметила какого-то долговязого парня с забранными в конский хвост волосами, который крутился неподалеку. Впрочем, он тут же исчез. «Нюся!» — выпалила я, услышав теткин голос. «Твоего поклонника здесь нет?» «Что за выражение, поклонник?» — возмутилась тетя Нюся. «Отстой! Кто сейчас так говорит?» Впрочем, тут же она сменила интонацию и деловито уточнила. «Которого поклонника?» «Иннокентия Романовича. Ты же сказала, что у него мастерская в торговом центре Луидор. Так вот, больше он здесь не работает, ушел на покой». «Ну, какой там покой? Покой нам только снится. Значит, он работает дома, только с давними заказчиками. Он давно собирался. Иди к нему домой. Я ему сейчас позвоню, он тебя примет». «Очень мило, только удобно ли это?» «Удобно, удобно. Я же говорю, что позвоню ему». «Ну, адрес-то его ты знаешь?» «Еще бы». В голосе Нюси прозвучали какие-то интимные интонации. «Записывай». «Надо же, а говорила, что он красиво ухаживал, букеты конфет дарил и больше ничего». Часовщик жил неподалеку, чему я нисколько не удивилась. Человек пожилой, ему пешком лучше ходить, чем в общественном транспорте давиться. Я вышла из торгового центра, при этом в стеклянной двери мелькнуло смутное отражение силуэта с конским хвостом, но я не придала этому значения. С другой стороны, вдруг как-то мне стало некомфортно. Показалось, что мне в спину уперся чей-то недобрый взгляд. Ну, вообще-то, это логично. В последнее время со мной столько всего происходит, что нервы явно не в порядке. Я шла по улице, оглядываясь по сторонам. Потом вспомнила совет тети Нюси и намотала на запястье ремешок своей сумки. И, как выяснилось, сделала это очень своевременно. Ко мне на полной скорости подкатил парень на электрическом самокате. Поравнявшись со мной, он схватил мою сумку и попытался вырвать ее. Но, как я уже сказала, ремешок был намотан на руку, так что номер у него не вышел. Я вцепилась в сумку мертвой хваткой, не хотела потерять ее второй раз за неделю. Парень, злобно пыхтя, выдирал у меня сумку, я не выпускала ее. Теперь я смогла разглядеть нападающего. Это был тот же тип с конским хвостом, которого я видела в торговом центре. Не выпуская сумку из рук, он погнал вперед свой самокат, так что я волей-неволей побежала следом за ним. Теперь бы я и рада была отпустить злополучную сумку, но намотанный на руку ремешок затянулся туже. И я неслась за самокатом, как коза на привязи. Я так запыхалась, что не было сил даже заорать. Долго бы я не выдержала такой кросс, но тут на пути грабителя появилось неожиданное препятствие. Дядечка средних лет с абрикосовым пуделем на поводке. Самокатчик пролетел между пуделем и его хозяином, запутался в поводке и свалился с самоката. При этом пудель наскочил на него, оглушительно залаял и вцепился зубами в мягкое место. Хорошо, что хозяин успел выпустить из рук поводок. Незадачливый грабитель взвыл, выругался последними словами, потом вскочил, выпустил, наконец, мою многострадальную сумку и бросился наутек, оставив на поле боя и мою сумку, и свой самокат. Пудель проводил его победным лаем. В зубах у него остался трофей, клок ткани и штанов грабителя. Хозяин пуделя убедился, что его питомец невредим, и тогда повернулся ко мне. «Вы в порядке?» «Да, вроде цела». «А что это вообще было?» «Да этот, извиняюсь, козел пытался у меня сумку вырвать, но не смог». Мужчина с пуделем выразил мне сочувствие, а я в ответ расшаркалась перед пуделем. Тот не ответил, он играл со своим трофеем. Они пошли в парк, а я отправилась дальше, к часовщику. По дороге я размышляла, как объяснить нападение. Этого подозрительного типа с хвостом я заметила еще в торговом центре. Там он явно следил за мной, потом догнал на самокате и попытался вырвать сумку. То есть он целенаправленно охотился именно за моей сумкой. Допустим, сумка у меня и правда довольно приличная, но продать ее непросто, и явно в лучшем случае за полцены. Почему же он так хотел ею завладеть? Тут я дошла до дома, где обитал Нюсин знакомый часовщик. Я набрала на домофоне номер его квартиры, тут же отозвался приятный немолодой голос. «Здравствуйте», — начала я неуверенно. «Я племянница Инны Михайловны». «Ах, конечно, Инночка мне звонила. Заходите, пожалуйста». Я вошла в подъезд, поднялась на четвертый этаж. Дверь квартиры была уже открыта, и на пороге стоял пожилой дядечка с длинными ухоженными усами. Вспомнив тетин рассказ, я представила, как он смотрелся в стеклянной будочке. И правда, похож на сама в аквариуме. Я постаралась, чтобы мои мысли не читались на лице, и вошла в квартиру. Квартира была просторная, обставленная красивой старинной мебелью. Кроме того, повсюду было множество старинных часов. Настенные, напольные, настольные и каминные, изготовленные из бронзы, красного дерева. Все эти часы негромко тикали, как будто квартира была полна цикадами или кузнечиками, которые неустанно стрекотали. Заметив мой заинтересованный взгляд, Иннокентий Романович проговорил. «Да, я собираю часы. Часы — это удивительное устройство, оно вносит порядок в нашу жизнь, отмеряет дарованное нам время, чтобы мы больше ценили его». Тут он вспомнил о законах гостеприимства и спросил, хочу ли я чаю. «Может быть, вы предпочитаете кофе?» «Пожалуй, чашечку кофе можно». Он включил современную кофемашину, наполнил две маленькие чашечки тонкого синего фарфора ароматным напитком, достал вазочку с печеньем. Мы начали пить кофе, и вдруг квартира наполнилась гулким, разноголосным звоном. От неожиданности я едва не выронила свою чашку. Хозяин что-то проговорил, но из-за звона и гула я ничего не расслышала и попросила его повторить. Он жестами показал мне, чтобы я подождала. Наконец звон затих, и он повторил. «Извините, я не предупредил вас, что они звонят каждый час. На неподготовленного человека это действует ошеломляюще». Ничего, можно было догадаться. Я снова огляделась по сторонам и с интересом спросила. «Извините, конечно, это не мое дело, но зачем вам столько часов? Я понимаю, вы профессионал, часовщик, но все же не слишком ли много часов для одной квартиры?» «Ну, как вам сказать? Я уже говорил вам, что часы — удивительное устройство. Они не только помогают нам в быту, не только учат беречь время, но и помогают осознать свое место в мире. У каждых часов есть свой собственный характер, своя собственная душа, своя индивидуальность, как у человека». «Душа?» — переспросила я с сомнением. «Ну да, душа. И уж точно характер. Одни часы вечно спешат, как будто куда-то опаздывают, другие, наоборот, неторопливы, медлительны, третьи аккуратны и обстоятельны, как служака-аккуратист. Люди во все времена стремились определять время, придумывали для этого самые разные устройства». Он поставил чашку на стол, пригладил свои замечательные усы и заговорил ровным голосом. «Первыми часами в истории человечества служили небесные светила. Люди определяли время днем по солнцу, ночью по звездам. Чтобы определять время более точно, делали солнечные часы, то есть следили за перемещением тени. Но такое определение времени очень ненадежно. Продолжительность солнечного дня меняется от месяца к месяцу, даже от недели к неделе. К Кроме того, бывают облачные дни, когда от солнечных часов мало проку. Поэтому люди еще в древности изобрели часы, не зависящие от солнца, песочные или водяные, так называемые клипсидры. Вода или песок равномерно переливались из одного сосуда в другой, тем самым отмеряя равные промежутки времени. Кроме того, были еще огненные часы. «Огненные?» — переспросила я удивленно. «Как это?» «Очень просто. Чаще всего такими часами пользовались монахи в средневековых монастырях. Они брали длинную свечу, делали на ней отметки и определяли время по тому, какая часть свечи сгорела. На этой основе делали даже будильники». «Как это?» «Очень просто. Ведь монахам очень часто приходилось посреди ночи вставать на молитву. Так вот, когда свеча догорала до определенного места, она зажигала веревку, к которой был прикреплен металлический предмет, например, гирька. Веревка перегорала и рвалась, гирька падала на бронзовый поднос, издавая громкий звук, который будил монаха. Некоторые клипсидры были устроены очень хитро и тонко. Они могли показывать не только время суток, но даже день недели и месяца. Их украшали удивительные движущиеся фигуры. Но все же и эти часы были недостаточно точны. Кроме того, они были очень громоздки, их нельзя было взять с собой в дорогу». «Ну, — подумала я обреченно, — теперь он оседлал своего конька и долго с него не слезет. А я пришла не для того, чтобы выслушивать лекцию о часах. Мне бы про мои часы узнать. То есть не про мои, а про часы Кулакова отца. Но все же я решила еще немного потерпеть, чтобы не вызывать неудовольствия Иннокентия Романовича. А он действительно продолжал увлеченно. «А вы знаете, что без точных часов были бы невозможны великие географические открытия? Без них люди не могли бы найти множество островов и даже целые континенты». «Как это?» — переспросила я недоверчиво. «Какое отношение часы имеют к географическим открытиям?» «Самое прямое. Когда мореплаватели отправлялись в океанские плавания далеко от привычных изученных берегов Европы, Азии и Африки, они плыли по неизведанным морям, находили новые земли. Но чтобы нанести эти земли на карты, чтобы вернуться к ним снова, нужно знать их расположение на земном шаре, их координаты, широту и долготу. Широту можно определить очень точно, вычислив высоту небесных тел над горизонтом. Соответствующие навигационные приборы, астролябии и квадранты люди изобрели очень давно, но вот с долготой дело обстоит гораздо сложнее». Я вспомнила нашу школьную географичку, жуткую бабу, которая толдычила про бесконечные изобары и изотермы. А я как-то спутала изобару с капибарой, и она долго ругалась, но так и не объяснила, кто такая капибара. Я потом тетю Муси спросила. Она много чего знает, потому что любит разгадывать кроссворды. В общем, на географии мы безумно скучали, как, впрочем, и на многих предметах. Теперь я думаю, что все дело в учителях. Иннокентий Романович, между тем, перевел дыхание и продолжил. Чтобы определить географическую долготу, нужно сравнить точное время в том месте, где находится корабль, с точным временем в какой-то исходной точке, на условном нулевом меридиане. Нулевым меридианом в разные времена считали Парижский меридиан, меридиан, проходящий через один из Канарских островов, потом Лондонский, точнее, Гринвичский меридиан. Вот про Гринвичский меридиан что-то я слышала. Но главная сложность определения долготы заключалась в том, чтобы в любом месте океана знать время на этом самом нулевом меридиане. Время на самом корабле можно определить точно, например, по тому моменту, когда солнце находится в зените. Но как узнать, когда наступает полдень в Лондоне или Париже? Иннокентий Романович сделал выразительную паузу и посмотрел на меня, как будто ожидал ответа. И я ответила, поскольку вопрос показался мне ерундовым. По часам? Вот именно. Кажется очевидным, что нужно просто иметь на корабле часы, на которых установлено время нулевого меридиана. Но в действительности это очень непросто. Часы спешат или отстают, тем более в море, а в условиях качки и сырости они ходят неточно. За время плавания они могут отстать или уйти вперед на секунды или даже и на минуты, а ошибка определения времени на несколько минут может привести к ошибке координат на сотни морских миль. То есть вы просто не найдете острова или даже целый континент, который уже открыли за десятки лет до вашего плавания. Ну уж континент. А что вы думаете? Австралию нашли голландские мореплаватели еще в самом начале 17 века, но потом ее на 40 лет потеряли, то есть не могли найти землю в том самом месте. Значит, первооткрыватели этого материка неверно определили долготу. Некоторые корабли проплывали совсем недалеко от Австралии, но не могли найти берега нового континента. Я уже не говорю о многих крупных островах, которые находили и снова теряли из-за невозможности точно определить их координаты. Например, Соломоновы острова были открыты испанцами еще в XVI веке и потом потеряны почти на 200 лет и заново открыты английским мореплавателем Картеретом только в середине XVIII века. За неимением точных хронометров моряки использовали способ определения долготы по моменту лунных затмений, то есть сравнивали время затмения в океане с временем, определенным на суше, в точке отсчета. Но этот способ очень трудоемкий, кроме того, не всегда в нужный момент бывает затмение. Вместо лунных затмений можно было использовать другие астрономические явления. Например, Галилео Галилей предлагал наблюдать прохождение спутников Юпитера. Но это требовало очень сложных астрономических вычислений, которые вряд ли можно было выполнить на корабле посреди океана. Не говоря уже о том, что не на всяком корабле найдется опытный астроном. Тут я поерзала на стуле в нетерпении. «Этак он до вечера проговорит, а у меня дел полно». Собственно, дело у меня было только одно — постараться помочь Валентине Павловне, но пока что я не продвинулась ни на шаг. «Точное определение долготы было настолько важно, — продолжал часовщик, не заметив моих телодвижений, — что английский парламент объявил огромную награду тому, кто сможет изобрести такой способ, то есть сделать часы достаточно точные и надежные для этой задачи. Награда была по тем временам огромная. От 10 до 20 тысяч фунтов, в зависимости от точности измерений. И почти 50 лет эта награда не была востребована. Только в 1760 году часовщик-самоучка Джон Гаррисон смог сделать достаточно точный и компактный хронометр, который за 3 месяца плавания ушел всего на 5 секунд. «Нет», — подумала я, — «похоже, что этой лекции не будет конца. Он может говорить сколько угодно на свою любимую тему». А он продолжал. «Настоящая революция в определении долготы произошла в конце XIX века с изобретением радио. Теперь в любой точке земного шара можно услышать сигналы точного времени и сверить по ним корабельные часы. Так что дорогие, точные хронометры стали совершенно не нужны». «Темпора мутантур», — сказал он и тут же поправился, увидев мое изумленное лицо. «Времена меняются, но...» «Но подлинные любители и коллекционеры по-прежнему собирают старинные часы, и я один из них. Я считаю себя в каком-то смысле хранителем времени. У меня есть не только механические часы, но даже одна настоящая клипсидра». С этими словами Иннокентий Романович подошел к низкому столику, на котором стояла целая скульптурная композиция, наполненная водой, бассейн, посреди которого на круглом островке плавала мраморная нимфа с кувшином в руках. Из этого кувшина непрерывно лилась вода, собираясь в бассейн. Вода в бассейне постепенно поднималась, вместе с ней поднималась нимфа. Ее свободная рука скользила вдоль колонны, на которой были написаны римские цифры от 1 до 12. Так что рука нимфы указывала, который теперь час. «Когда эти часы дойдут до 12, нужно будет перелить воду из этого бассейна в другой, скрытый. Нимфа опустится на дно бассейна, и отчет времени начнется сначала». Я выразительно взглянула на свои собственные часы, и Иннокентий Романович понял намек. «Ох, извините, я увлекся. А ведь вы пришли ко мне не ради лекции. Вы хотели показать мне какие-то часы?» «Да, вот эти», — я протянула ему часы Кулакова. Он внимательно посмотрел на них и присвистнул. «Какой замечательный хронометр! Давненько мне не доводилось видеть такого!» Он взглянул на меня с интересом. «Откуда у вас эти часы?» «Ну, вообще-то, это долгая история. Я хотела узнать, Может быть, вы мне что-то о них расскажете? Вы ведь специалист по часам. Кроме того, как видите, они остановились. Может быть, вы что-то сможете с ними сделать?» «Да, я с удовольствием займусь вашими часами. Это замечательный прибор, прекрасная работа. Такие часы делаются вручную, прекрасными мастерами. Каждый экземпляр уникален. Их даже держать в руках приятно. Вы можете их оставить у меня?» «Конечно, скажите, когда зайти за ними?» «Думаю, за 2-3 дня я что-то смогу узнать о них. Починить, я надеюсь, еще быстрее». Он еще раз осмотрел часы и задумчиво проговорил. «А это что такое?» «Вы нашли там что-то интересное?» «Скорее, что-то необычное. Посмотрите, здесь под номером часов есть еще какие-то цифры, только очень мелкие». Иннокентий Романович достал ювелирную лупу, вставил ее в глаз и снова пригляделся к обратной стороне часов. «Интересно», — повторил он снова. «Посмотрите сюда, вот в это место». Он протянул мне лупу. Я с трудом пристроила ее к правому глазу, это казалось неожиданно трудно, но, наконец, я смогла разглядеть мелкие цифры на задней крышке часов. Там было очень мелко выгравировано 16.34.45. Я произнесла эти цифры вслух. «И что это значит?» — в недоумении спросила я часовщика. «На номерных часах могут писать дату их изготовления, однако эти цифры для этого не подходят. Ни одна из этих цифр не может быть номером месяца. Они все больше 12, также две цифры больше 30, значит, они не могут быть числом месяца». «Тогда что же это?» «В принципе, это число может быть точным временем, определенный час, минута и секунда». «Что, неужели на часах настолько точно записали момент их изготовления?» «Нет, конечно, во-первых, так точно указать время изготовления с точностью до секунды нереально, а указать время, не указав дату, еще и бессмысленно. Мне приходит в голову только одна мысль, и мысль эта странная». «Что же это за мысль?» «Можно попробовать выставить на часах это время и посмотреть, что произойдет. По крайней мере, сделать это несложно». Он начал осторожно поворачивать головку установки времени. Сначала Иннокентий Романович перевел минутную часовую стрелку на 16:34, затем начал двигать секундную стрелку. И в тот самый момент, когда он установил эту стрелку на отметку 45, в часах что-то щелкнуло, и в верхней части циферблата открылось маленькое окошечко. В нем появилась буква «Д», затем цифра 7, потом буква «К». Следом за ней цифра 9, затем буква «С» и цифра 6. После этого в окошечке появилась буква «С» и за ней цифра 8. Потом буквы и цифры снова сменились в той же последовательности. «Д7», «К9», «С6» и «С8». «Запишите эту последовательность», — попросил меня часовщик. «Запишите скорее». Вместо того, чтобы записывать их, я одну за другой сфотографировала буквы и цифры на свой телефон. И очень своевременно сделала это, потому что после того, как значки сменились третий раз, окошечко в циферблате закрылось. «И что это было?» — спросила я Иннокентия Романовича. «Не знаю», — честно признался он. «Зачем же тогда вы велели мне все это записать?» «На всякий случай. Я подумал, что это должно быть важно». В это время квартира снова наполнилась мелодичным и не очень мелодичным звоном. Это снова на разные голоса начали бить все его часы. Я знаками изобразила, как я благодарна Иннокентию Романовичу, уверила его, что обязательно передам привет тете Нюсе, и покинула квартиру разговорчивого часовщика под мелодичный звон многочисленных часов и направилась домой, точнее, к теткам.